в Эдгаре Линтоне. Тот увидел, что я смотрю в карету, и, замахав руками, попросил меня притворить дверцу и не тревожить мальчика, потому что поездка его утомила. Кэти очень хотела заглянуть хоть одним глазком, но отец позвал ее, и они вдвоем пошли неторопливо парком, а я побежала вперед отдать распоряжение слугам. — Вот что, моя дорогая, — сказал Линтон, обратившись к дочке, когда они остановились на крыльце у парадного хода. — Твой двоюродный брат не такой сильный и веселый, как ты, и он, не забывай, совсем недавно потерял мать, так что не жди, что он сразу станет играть с тобой и бегать, и не утомляй его лишними разговорами. Дай ему покой хотя бы на этот вечер. Хорошо? Да, — Да-да, папа, — ответила Кэтрин, — но я хочу посмотреть на него. А он даже не выглянул. Карета остановилась, спящий проснулся, и дядя вынес его на руках и поставил на землю. — Это Линтон, твоя двоюродная сестра Кэти, — сказал он, соединяя их маленькие ручки. — Она уже полюбила тебя, и ты, чтобы ее не огорчать, постарайся сегодня не плакать. Приободрись, путешествие кончилось, и от тебя теперь ничего не требуется. Можешь отдыхать и забавляться в свое удовольствие. — Ну так я лягу спать, — ответил мальчик, отстранившись от Кэтрин, которая кинулась к нему здороваться, и поднес пальцы к глазам, чтобы смахнуть навернувшиеся слезы. «Ну-ну, будьте молодцом, — шепнула я, и повела его в комнаты. — А то и она расплачется. Смотрите, как она вас жалеет. Не знаю, от жалости ли к нему, но у его двоюродной сестры стало такое же печальное лицо, как у него, и она подбежала к отцу. Все трое вошли в дом и поднялись в библиотеку, где уже подан был чай. Я сняла с Линтона плащ и шапку и усадила его за стол. Но только он сел, как опять захныкал. Мой господин спросил, в чем дело? — Я не могу сидеть на стуле, — всхлипывал племянник. — Так ляг на диван, и Эллен подаст тебе чай, — терпеливо ответил дядя. Он, я видела, изрядно натерпелся в дороге с капризным и болезненным мальчиком. Линтон не спеша поплелся к дивану и лег. Кэти устроилась со своей чашкой подле него на скамеечке для ног. Сперва она сидела молча, но долго так идти не могло. Она решила сделать из двоюродного брата того милого баловня, о каком мечтала. И она принялась гладить его по волосам и целовать в щечку, и поить его из своего блюдца, как маленького. Ему это понравилось, потому что он и был все равно, что малое дитя. Он отер глаза и улыбнулся слабой улыбкой. — Мальчик отлично у нас поправится, — сказал мой господин, понаблюдав за ним с минуту. — Отлично, если только мы сможем оставить его у себя, Эллен. В обществе сверстницы он сразу оживится. Ему захочется набраться сил, и силы явятся. — Да, если его оставят у нас, — рассуждал я про себя. И горько мне стало при мысли о том, как мало у нас на это надежды. А потом подумалось мне, как будет жить это хилое создание на грозовом перевале с такими наставниками и товарищами, как его отец и Гертон. Наши сомнения быстро разрешились, быстрее даже, чем я ожидала. После чая я отвела детей наверх, посидела возле Линтона, пока он не заснул. До тех пор он меня ни за что не отпускал. Затем сошла вниз и стояла в передней у стола, зажигая ночник для мистера Эдгара. Когда прибежала из кухни девушка и сказала мне, что на крыльце ждет Джозеф, слуга мистера Хитклифа, и хочет говорить с хозяином. — Я сперва спрошу, что ему надо, — сказала я, порядком испугавшись. — Как можно тревожить людей в такой поздний час? Да еще когда они только что с дальней дороги. Хозяин едва ли станет с ним сейчас разговаривать. Джозеф, пока я говорила эти слова, прошел уже через кухню и теперь стоял предо мной в передней. Одетый по-воскресному, в полном параде, с самым своим кислым ханжеским лицом, держа в одной руке шляпу, в другой — палку, он обстоятельно вытирал о коврик башмаки. — Добрый вечер, Джозеф, — сказала я холодно. — Какое дело пригнало вас сюда, на ночь глядя? «Мне надо бы поговорить с мистером Линтоном», — ответил он, пренебрежительно отстраняя меня.